Глава. Дядя, князь Яков Львович, уцелел от бурь, которые разметали и развеяли дом моего отца. Он служил в Петербурге в пешей гвардии, тоже не до большого чина, и так же, как мой отец, не подавал надежд к продолжению военной карьеры. Как он проводил свое время в Петербурге, это мне не совсем известно, но судя по тому, что он был знаком почти со всеми современными ему знаменитостями, надо полагать, что он жил не исключительно в свете и среди своих военных товарищей, а держался умных кружков. Он лично знал Жуковского, Пушкина, Дельвига, Гоголя, Каратыгина и Брюлова, ходил в дом к Толстым, где признакомился со всем тогдашним художественным миром, и сам с успехом занимался как дилетант и живописью, и ваянием, что необыкновенно шло его изящной натуре. Шумного разгула и кутежей, которые тогда были в моде, дядя бегал. Оргии ему были противны, но он платил дань своему веку страшную влюбчивостью, не знавшую у него никакой меры и границ. Под робкою застенчивостью в его сердце таилось целое неугасимое пламя нежных увлечений, которые у него были так разносторонние, что он сам часто не знал, но все они непременно были сопряжены для него с большими историями. Пока он был холост, он на каждой своей привязанности хотел жениться. Бабушка вспоминала это время с неподдельным ужасом. «Отпустила его, — рассказывала она, — еще ребенком, и все думаю. Дитя учится, а мое дитя вдруг мне пишет письмо. Маменька, я не смею вам лгать, я был у нашего инспектора. Меня приглашали на вечер танцевать с девицами, и я видел мамаша, его дочь, и объяснился с нею. Она, мамаша, прекрасная девушка и очень меня любит. Ей теперь уже 14 лет, но ее родные это скрывают и говорят, будто только 12. Но все равно мы дали друг другу слово, что пока я выйду в офицеры, она будет меня ждать. А тогда прошу у вас позволения мне на ней жениться, потому что я уже дал честное слово и не могу взять назад. Я оставляю это письмо без ответа, как будто его и не получала. А тут гляжу, вслед за ним другое, пишет. «Маменька, я прошу у вас прощения, если я вас напрасно побеспокоил моими чувствами к дочери инспектора. Ей действительно оказалось всего 12 лет, и даже не полных, так что ее отвезли в институт, и она, по слухам, оказалась мне неверную, потому что обожает учителя математики, по предмету, который мне кажется всех более противен. А позвольте мне лучше считать свою невесту Иванову Оленьку из городских барышень, которая тогда была у инспектора на вечере». «Ну, вижу, сынок мой, не шутя, затеял кружиться, и отписала ему, чтобы старался учиться наукам и службе, а о пустяках, подобных городским барышням, не смел думать. А он и в этот тон ответ шлет. «Правы, говорит вы, милая маменька, что, не дав мне благословения, даже очень меня пожурили. Я вполне того был достоин и принимаю строгое слово ваше с благодарностью. Действительно, все городские барышни любви не заслуживают, и Ольга Ивановна, о которой я вам писал, на прошлой неделе уже вышла замуж за нашего полицмейстера и на третий день прислала нам на весь класс сладких пирожков. Но я их есть не стал и отдал свою долю товарищам. Я думаю, маменька, гораздо лучше жениться на девушке самого простого круга, потому что такая больше и вернее может любить». Бабушка опять отвечала сыну, чтобы он учился и никого не смел любить без ее позволения, а в противном случае грозила ему сообщить об этом его начальству. Дядя примолк и напугал мать безвестностью, которая разрешилась тем, что не окончено. Они жили в своих родовых же имениях довольно далеко от нас и навещали нас редко. Дядя приезжал раза два летом и иногда гостил у нас по неделе, а тетка появлялась к нам положительно один раз в год, к Просковьину дню, когда маман была именинница. Тетушка была женщина небольшого роста, немножко зеленоватая и по виду слабая, но этот вид был обманчив. При видимой слабости она обладала большой подвижностью и какой-то неугомонной юркостью. Тетушке обыкновенно сопутствовал ее муж Николай Егорович, для которого у нас обыкновенно топили баню и жарили самых больших коробов. Он был атлетического сложения, имел прекрасные большие карие глаза и бархатную бороду. Одевался в армяк и в шелковые рубашки. Любил париться, попивать слегка водочку и есть. А все остальное время читал или молчал и сопел да сучил ножками, как дитя, у которого резь в желудке. Говорил он редко, и то очень мало, и в случае крайней необходимости. Эти гости гостевали у нас сутки, много двое и уезжали. Маман их очень слабо удерживала. Мне казалось, что она их не любила. Я всегда замечала, как ее коробило, когда тетушка, только оправясь с дороги, оставляла с маман своего интересного мужа, а сама начинала ревизовать все закоулки дома и вступала в интимнейшие разговоры с слугами. Маман, не переносившая по своей нервной раздраженности никакого скрежета и скропа, в одни эти сутки разболевалась и при всяком удобном случае выходила в свою комнату, чтобы принять лаврово-вишневых капель, и, выпроводив «chère tante», дорогую тетушку с французского языка, и ее скрипучего мужа, запиралась на целые сутки в своей спальне. Впрочем, мы, дети, хотя и знали, что маман не благоволила к тетушке Клеопатре Львовне, но не понимали тогда причин этого неблаговоления и даже любили ее и радовались ее приезду. Нам нравилась ее приветливость и постоянное стремление интересоваться нами и нашим житьем-бытьем. Мы в своей детской простоте все это принимали тогда за выражение чистейшего участия и охотно отвечали тетушке на все ее вопросы, но отвечали, однако, так неудовлетворительно, что она часто пожимала на нас плечами и говорила, что она отроду не видала подобных нам неразвитых детей. Незначительное исключение в этом роде она делала только в пользу брата Валерия, которого она, как и многие другие, находила, если не развитие нас, то, по крайней мере, далеко нас сведущие. За эти похвалы Валерию маман супила на него брови и после отъезда Павлыганьевых обыкновенно несколько дней показывала младшему брату некоторую сухость, делавшуюся особенно заметную потому, что брат Валерий, похожим лицом и нравом на маман, пользовался особенную ее нежностью и слыл у нас за ее фаворита, которому ни в чем почти не было отказа. Дядя Яков Львович Протазанов был совсем не то, что тетушка Клеопатра Львовна, и в самой наружности их было разве только-то общего, что дядюшка, как сам он о себе выражался, был нарочито невелик и звал себя Закхеем Мытарем. И он впрямь воплощал великий и благородный дух евангелистского мытаря, который при своем малом росте взлез на дерево, чтобы увидать того, которому ангел пустыни считал себя недостойным развязать ремня у сандалий. Приземистая маленькая, но довольно кругленькая фигурка дяди Якова Львовича была какой-то конкрет недостижимого величия духа и благородства чувств и мыслей, которые он вырабатывал не головою, а точно принес их откуда-то готовые из других высших надземных сфер. К его великому счастью или к несчастью он не был умен, то есть не мог щеголять ни витиеватой речью, ни соображениями, требующими каких-нибудь сложных комбинаций, но, терпеливо выслушав, что ему говорили, всегда решал быстро и высказывал свое мнение всем и каждому прямо в глаза и с полнейшей откровенностью. «Это благородно и великодушно», – заключал он обыкновенно свой совет или свой приговор и более не распространялся. И тот, кто его спрашивал или желал знать о каком-нибудь деле его мнения, никогда не осмеливался вызывать его, развивать его мотивы, потому что знал, что в словах «это благородно и великодушно» содержалась вся квинтэссенция его логики. Что не было благородно и великодушно, то, очевидно, было в глазах Якова Львовича предосудительно и низко, а он от людей, имеющих такие свойства, отворачивался и не презирал их только потому, что это, по его мнению, было неблагородно и невеликодушно презирать человека, имевшего несчастье получить дурное направление. Дядя был богат, то есть он имел вдвое больше деревень и земель, чем имели, например, мы, считавшиеся в своем краю вообще в числе очень состоятельных дворян. Но дела дяди, кажется, были довольно расстроены, о чем мы довольно рано получили сообщение от тетушки Клеопатры Львовны, которая нашла нужным открыть это брату Валерию. Сам дядя, разумеется, никогда не говорил о своих делах. Это было «mauvais ton» – «дурной тон» с французского языка. Нестерпимый для его гордого благородства и достоинства. У него была очень большая семья, состоявшая из жены, за которую он взял очень большое приданое, и детей, между которыми были уже взрослые. Но, к величайшему нашему недоумению, мы никого из его семейства никогда у себя в доме не видали и сами к ним не ездили. Тетушке Клеопатре Львовне как-то раз посчастливилось сообщить брату Валерию, что это не всегда так было, что когда был жив папа, то и мама с папой часто езжали к Якову Львовичу, и его жена Софья Сергеевна приезжала к нам, и не одна, а с детьми, из которых уже два сына офицеры и одна дочь замужем. Но с тех пор, как папа умер, все это переменилось, и Яков Львович стал посещать маман один, а она к нему ездила только в его городской дом, где он проводил довольно значительную часть своего времени, живучи здесь без семьи, которая жила частью в деревне, а еще более за границей. Сам Яков Львович был только раз за границей, и то довольно давно, тотчас по выходе своем в отставку из военной службы, и с тех пор его во второй раз туда не тянуло. Европа произвела на него нехорошее впечатление. Он находил, что там мещанство кишит везде, кроме разве одной Англии. Но и Англия для него не годилась. Во-первых, потому что он не знал английского языка, а учиться не хотел, ибо находил, что это поздно и напрасно, так как против этого вооружилась сама природа, даровавшая Якову Львовичу миниатюрный ротик с пухленькими губками-сердечком, благодаря чему он постоянно говорил немножко присюсёкивая и не мог сделать рот квадратом, что, по его мнению, было решительно необходимо для того, чтобы говорить по-английски. А говорить с гордой нацией на ее языке нехорошо и кое-как Яков Львович не мог, потому что у него гордости было не менее, чем у всей той нации, гордости которой он опасался. Кроме того, дядя подыскивал в себе и другие причины к тому, чтобы не обольщаться Англию и со стороны строя ее жизни. Отвращаясь от всего сколько-нибудь грубого и жестокого, Яков Львович не уважал патриархов жизнеописания, которых в юности своей прочел в Библии, и с тех пор не любил весь еврейский род и считал себя сыном Завета Нового, и находил, что из Ветхого Завета ему нечем руководиться, даже не исключая 10 заповедей, так как в Новом Завете была 11-я, заключавшая в себе все 10 старых. Это была заповедь новая – «Да любите друг друга». «Исполняя одну эту заповедь, — говорил дядя, — можно не согрешать против всех 10 старых». И с тех пор о тех не заботился. «В Англии же, — говорил он, — всякий человек читает Библию и, принимая ее не исторически, а религиозно, воспитывает в себе дух не евангельский, а политический, что, по мнению дяди, мешало истинному преуспению в духе учения Христова. По всему этому, отпуская семью в Европу к мещанам, он сам стоически держался родного края, служа обществу. Он был сначала выбран дворянством в посреднике полюбовного размежевания и прославился своей полезнейшей деятельностью. Люди, которые испокон века вели между собой мелкие и непримиримые вражды и при прежних посредниках выходили на межи только для того, чтобы посчитаться при сторонних людях, застыдились дяди и стали смолкать перед его энергическими словами. «Вы не правы, это нехорошо, это неблагородно, это невеликодушно-с». Вначале всех удивляло, что не находится ни одного смелого человека, который бы решился оборвать дядю, хотя молодцы обрывать, разумеется, были и тогда, как и теперь в них нет недостатка. Но на дядю не нашлось такого молодца. В маленьком Закхее было нечто такое, что защищало его от всякого покушения сделать ему грубость. Люди, приходившие с ним в соприкосновение, чувствовали, что его не достанешь, потому что они стоят на земле, между тем, как он влез на дерево, и это высокое, крепкое и сеннолиственное дерево есть беспристрастнейшая правда, во имя которой он режет всем без лицезрения. Это не благородно, не великодушно. И сам поднимается на ней все выше и выше, как гений на облаке. Прошел срок служения Якова Львовича в этой скромной должности, и он размежевал весь свой участок и получил по представлению губернатора орден, но все забывал поехать за его получением. На следующее трехлетие дворяне другого участка поднесли ему на подносе все свои шары. Но поднялась губерния и упросила Якова Львовича отказаться от меньшего дела в пользу большего, которому зовет его общий голос и надежды. «Я слуга общества, и распоряжайтесь мною, как вам угодно. К чему поставите, господа дворяне, то за свой долг почту справить по истине и разумению, какие имею», – отвечал он. Якова Львовича избрали совестным судьёю. Он был очень доволен этим избранием. Мирить людей и прекращать по совести щекотливые дела, деликатность свойства которых с уважением обходит самый закон, это было всего более по сердцу дяди, и он поблагодарил дворянство за честь и принял должность. Первым его делом было очистить суд от неудобных людей и дать другим жалование из своего кармана, чтобы не брали взяток, зачем он смотрел зорко и строго. Потом он обновил помещение, придав ему характер не пугающий, а тихий и располагающий к мысли о вреде вражды и о святости тишины мира. Прямо на стене, в виду его и тех, кто предстанет к нему на суде, он утвердил лучшим художником написанную икону Христа с благословляющей десницей и Евангелием, на разогнутой странице которого читалось: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой». Устроив это так, чтобы этот аксессуар религии доминировал в судилище над всеми по положению установленными атрибутами, Яков Львович потребовал, чтобы его заседатель духовного звания сидел с ним за столом безотлучно по правую его руку, а чтобы не терпел урона в своих доходах, Яков Львович и ему положил от себя вознаграждение, разумеется, не скудную рукою, и затем, обставясь как надо, сел за судейское кресло. Судил он, говорят, удивительно. Предание о его милосердии, не враждовавшем со справедливостью, и о необычайном такте, изумлявшем всех своей аристократической тонкостью, живы в нашей местности до сих пор. Несмотря на то, что с тех пор произошло столько больших реформ и перед глазами людей прошло столько новых деятелей, самый низший слой населения не забыл еще, каков был истовый совестный судья Яков Львович Протазанов. Я не знаю всех его дел, за которые его так возлюбили, да и где и зачем мне перечислять их, но верно, они действительно были хороши, иначе любящий правду добрый народ не помнил бы дядю так долго. Знаю только одно, что дядя, не имевший, по мнению умных людей, никакого права гордиться особенно замечательными умственными способностями, удивлял этих умников, показывая им, что есть нечто такое, что выше ума, и зачем ум должен стоять на запятках. В моей памяти сохранился один случай, который, вероятно, еще у многих был свеж в памяти во время моего детства, потому что тогда об этом много говорили. Я запишу этот рассказ, как его слыхала. Он может служить прекрасным образцом, как Яков Львович судил и как он наказывал и миловал. Дело было в том, что в городе жила престарелая вдова-купчиха, у которой было два сына и замужняя дочь. Старушка имела неразделенный с детьми капитал и заветное право разделить им детей, когда сама того пожелает. Но такое желание ей, по русскому купеческому обычаю, долго не приходило. А между тем, в это время зять ее погорел. Жалея дочь и внучат, старушка построила им на пожарище дом и дала из общего капитала денег наоборот – разумеется, с тем, чтобы зять, поправясь, возвратил деньги обратно, а при этом поручилась за него еще кому-то и сторонним людям, имевшим к ней доверие. Зять накупил 1020 хлеба, половину на деньги, половину в долг под тещину поруку. Снарядил на ее же кредит баржи и отправился от пристани вниз по реке. Но, как известно, беда одна не любит ходить, а всегда ведет за собою другую. И зять нашей старушки потонул, спасая груз своего разбившегося каравана, и сразу нанес семейству старушки такой удар, что дела их зашатались. Всего оставшегося состояния едва ли достало бы на покрытие долга по поручительству матери за зятя, а тут еще на руки братьев падала овдовевшая сестра и ее сироты. Сыновья бросились собирать себе на голову горящие уголья. Посоветовавшись между собою и не найдя никаких поводов к несогласному действию, они объявили матери, что ее добрая воля была награждать их сестру свыше законной меры, Да еще второй раз давать зятю наживу и поручаться за его долги, что они во всем этом не повинны и отвечать последними остатками состояния не желают, а берут их себе, так как эта малая частица их собственными трудами заработана. А матери предоставляют ведаться с кредиторами покойного зятя, как она знает. Имея все дела и средства в своих руках, они так и сделали, как говорили, и выдали старушку головою ее кредиторам. А те, чтобы заставить сыновей расплатиться за мать, посадили ее в тюрьму. Между детьми и кредиторами объявилась игра, в которой на ставке стояла престарелая мать первых, и она, бог весть бы докуда просидела, и, может быть, и умерла бы в тюрьме, потому что и та, и другая из играющих сторон обличали большой такт и выдержку. Кредиторы томили старушку в тюрьме, надеясь добиться, что дети жалятся над нею и отдадут деньги. А дети были еще тверже в своем намерении не платить денег и оставить мать в тюрьме. Дело это длилось довольно долго. Обе стороны стояли на своем, а старушка сидела в остроге. В городе об этом много говорили, так как это был дом довольно известный, и старушку знали с хорошей стороны и сожалели ее. Но в мире купеческом, где на первом плане интересы торговые, а нравы довольно жестокие, не осудили и сыновей, которые капитал берегли, а помирились с этим как есть, и только изредка посматривали, кто кого в этом споре переспорит. Но со стороны старушки явилась неустойка. Ей надоело томиться в тюрьме, и она стала просить детей ее выкупить. Те этому не вняли и прислали ей вместо выкупа калачей да икорки. Бедная старушка, наконец, потеряла терпение и подала на сыновей жалобу и просила, чтобы ее рассудили с ними и заставили их выкупить ее из тюрьмы. Эта просьба старушку была подана прокурору на первой неделе Великого Поста, и о ней вдруг заговорили, как о событии, выходящем вон из ряда, а на сынков стали покашиваться. Но как раз целый год прошел, пока проходили разные процедуры, и старушка из тюрьмы доказывала своим свободным детям, что у них еще есть деньги, и что так как они не делились, то она в этих деньгах имеет часть. Дети доказывали другое, что все, чем они теперь владеют, заработано ими самими, и матери их в этом никакой части нет. Дело это, начавшее опять возбуждать общее внимание всей губернии, было перенесено в совестный суд, где председал Яков Львович. Дядя получил его незадолго перед Масленицей и отнесся к нему с особенной серьезностью. Он несколько дней читал его, запершись в своем кабинете. И потом вышел к семье мрачный и растроганный, и все заговаривал о неблагодарных детях. Потом он, по местному обычаю, принял прощенные визиты, которые у нас купечество делает на Масленице всем крупным должностным лицам, развозя огромные прощенные хлебы. И сам отдал эти визиты и разослал еще большие постные хлебы с изюмом, провел последний масленичный вечер с архиереем, с которым они друг другу питали взаимное уважение. И затем, в течение 4 первых дней первой недели поста, как приезжал со службы, уединялся в свой кабинет, и входивший к нему туда слуга не раз заставал его перед образом. Дядя был религиозен, но мало набожен, и потому молитвенное настроение его было в своем роде необычайностью. В пятницу же дядя встал раньше, чем всегда привык, и сделал довольно продолжительную утреннюю прогулку в санях. Потом торопливо позавтракал и поехал в суд, где под стать ему все было несколько иначе настроено. Пустынный закоулочек, где помещался суд, был оживлен мелькавшими по нем то здесь, то там фигурами, которые прохаживались, очевидно, ожидая здесь чего-то важного и торжественного. Так серьезны были их лица. Чем ближе к дому суда, тем улица люднее, и, наконец, у самых дверей – толпа. Кучер крикнул свое «Поди!», и люди распахнулись, и, открыв головы, молча пропустили Якова Львовича, который также молча ответил им большим поклоном и, поднявшись по лестнице вверх, пробежал ни на кого не глядя через переднюю, где в ожидании открытия заседания стояли разные вызванные к разбору люди. Одни из них были на свободе, другие под караулом. В числе первых, между прочим, были два купца, сыновья несостоятельной старушки. В числе последних – их мать, на которую Яков Львович бросил мимоходом взгляд, полный глубокого сострадания, и, переодевшись в канцелярии за ширму из домашнего платья в мундир, сел на свое председательское кресло и открыл присутствие. С усвоенным в этой должности навыком и обстоятельностью дядя быстро окончил с делами, которые секретарь по его распоряжению доложил прежде дело старушки и ее сыновей, а потом дошло дело и до них. Это случилось как раз в то время, когда в церквах оканчивалась великопостная обедня, и народ, выслушав покаянные молитвы, расходился перед исповедью по домам. Но множество людей по пути завернуло в сторону, чтобы постоять на улице перед дверями суда, откуда должны будут выйти сыновья и мать. Увеличенная этой прибылью толпа стояла тихо и серьезно, ожидая справедливого дядиного суда. Яков Львович это видел и сам еще более собрался со всеми своими силами и одухотворился правдою. Выпустив из присутственной комнаты последних лиц, за которыми наступала очередь разобрать дело старушки, он помедлил некоторое время и сидел молча, с целью восстановить в себе все свои духовные силы и призвать спокойную ясность своему рассудку, и затем велел ввести мать и детей, которые стали в ряд перед зеркалом закона, портретом царя и освещенным лампадою ликом небесного судьи, под которым внизу помещался судья земной. Во все время чтения доклада дядя не опускал руки, в которой держал свой золотой лорнет, и смотрел в него на лица подсудимых. Мать стояла убитая и подавленная горем и обидой. Сыновья – белые, выхоленные купцы со спокойным фарисейским смирением. Доклад был в их пользу. Как Яков Львович нехорошо знал и понимал дело, и как он ясно не чувствовал ни правоту детей, он должен был согласиться, что они мастерски скрыли концы, им нечего было бояться закона. Перед ним они были правы. Мать просила подвергнуть их очистительной присяге с перезвоном колоколов и со всей процедурой, которая простым людям представляется такой могущественной против человека, затворившего свою совесть зову чести. Яков Львович молчал и только состраданием смотрел на мать. Он знал, что торговая совесть этих белых, мягкотелых сыновей ее не запнется и под перевод колоколов. Повторит то же самое, что говорят они теперь. И тогда дело только будет хуже в том отношении, что они явятся чистыми перед всеми людьми своего круга, которые так или иначе нынче в чистоте их сомневаются. Яков Львович принял другое намерение. Он не обратился к системе слабых и затемненных улик, а воззвал к совести детей, к их чувству, к их нравственному долгу спасти мать. Белое тело ничего этого не пропускало к сердцу, несмотря на то, что дядя говорил прекрасно и с одушевлением. Слова его, выходя из уст, стыли в воздухе и терялись в пространстве. Тогда Яков Львович обратился к последнему средству, к страху суда Божия. Хорошо зная Священное Писание, он устыжал детей словами Христа, осуждавшего принесение в дар самому Богу того, что нужно в пользу родителей, но и это все осталось бессильным. «Это такс», — говорили сыновья. «Но как мы в этом не причинны?» «Нет, вы причинны, поступая против матери не по учению Христа. Вы снова самого Его распинаете». Сыновья молчали. «Так что же, хотите вы распять или хотите пустить его?» Скупые дети пожали плечами и опять проговорили то же самое, что они в этом не причинны. Тогда Яков Львович окончательно убедился в их недоступности слову и обратился к поучению их делом, живым примером, которого никто не ожидал, а жестокие дети всех менее. «Кончено!» – воскликнул дядя и, обратясь к иконе Христа, воззвал. «Ежечасно распинаемый жесткосердием людей, Господи, дозволь мне хотя на единую эту минуту быть сыном Твоим. Я беру эту мать во имя Твое». И с этим он выложил из своего бумажника на стол всю сумму долга, ничего в эти минуты не понимавшей старушке, и, взяв ее почтительно за руку, проговорил: «Я буду твоим сыном. Иди, благослови дом мой и живи со мною». Кредиторы получили свои деньги, а Яков Львович провел с собою растерявшуюся старушку через крестившуюся и благословлявшую их толпу народа и увез эту свою мать в дом свой, где поместил ее с дочерью и внучатами, и тем посылал блюда своей кухни, а самая нареченную мать сажал с собою за стол в почетном конце. Благородный и энергический поступок этот стяжал дяде огромную славу и любовь всех сословий. Имя Якова Львовича произносилось всеми с благословениями. Куда бы он ни поехал, его выбегали смотреть, и все незнакомые люди снимали перед ним шапки. Жестоким сыновьям старушки зато не было житья. С той самой минуты, как Яков Львович усыновил себя их матери, они не смели нигде показаться, не рискуя быть обруганными и даже побитыми. Как они ни пробовали поправить свое положение в обществе, это им не удавалось. И они, наконец, предстали тайком к тому же Якову Львовичу с просьбой возвратить им мать. «Она в моем доме не пленница. Просите ее. Если она пойдет, я ее держать не смею». Сыновья пали в ноги старушке. Та долго не хотела идти к ним, но, наконец, объявила, что если они заплатят за нее деньги, то она пойдет, а без того она в себе не вольна. Скупые дети подумали 2 дня и принесли дяде все сполна деньги, которые он заплатил. Денег этих было, кажется, до 10 000. Яков Львович подумал и принял эти деньги, но не положил их в свой карман, а сказал: «Это благородно, и я эти деньги беру. Но превзойти вам меня в благородстве стати не вижу, и потому кладу их навечно капиталом в гимназический пансион, и пусть на них воспитываются 3 бедные ученика во имя вашей родной и моей нареченной матери». Как он это решил, так и сделал. И в нашей местной гимназии и теперь на этот капитал содержатся 3 ученика. А к самой старушке Яков Львович прибыл с истинно сыновним почтением до самой ее смерти. Он ездил ее поздравлять с праздниками, навещал больную и схоронил ее, как будто она и в самом деле была его родная мать, а он ее настоящий сын. Он не забыл ее и после смерти, молился о ней и всегда свято хранил оставленный ему покойницей в благословение образ Николы, с которым дядя не расставался по вере, что эта икона полна для него благодатных токов материнского благословения. И точно, если всеобщее почтение есть дар благословенный, то благодать его не капала, а лилась на дядю. Он был во всеобщем мнении настоящий благородный господин своего слова, и по высокой своей аристократической прямоте и честности первый человек во всей губернии. В первые же наступившие выборы уезд поднес ему шары на уездное предводительство, но губерния опять поднялась и упросила его быть предводителем благородного сословия всей губернии. Яков Львович благодарил за честь и принял эту высокую и многозначившую в тогдашнее время должность. Он и ее занял не для проформы и камеражей, а высоко и твердо понес свое знамя. Он ревниво оберегал право дворян и лез из себя вон в заботах о дворянских сиротах. Он откапывал для них, где только мог, средства и вакации, и всюду втирал их, давая родителям деньги на дорогу из собственного кармана. Добавлял жалования чиновникам опек, строго следил за ревизиями попечительских отчетов, но в то же время вел нескончаемые войны с дворянами за крестьян. Чуть до ведома его достигало известие о каком-нибудь неуместном обращении помещика с крестьянами, он сейчас или ехал туда сам, или писал: «Это неблагородно, это невеликодушно». Обращаясь с таким горячим заступничеством за крестьян к дворянину, он настойчиво требовал, чтобы замеченная им нестройность более не повторялась, и угрожал, что иначе он от него отречется и сам предаст на расправу чиновникам, что, по его словам, было стыд, срам, позор, бесчестие. Дворяне, избравшие Якова Львовича с таким восторженным единодушием, начали пожиматься и стали поговаривать, что он слишком большой хлопотун и на предводительской должности тяжеленек. Прошел еще годик, и у дяди среди самих дворян завелись враги, составившие к концу его служебного срока против него сильную партию, которая без всякой застенчивости распространяла слух, что дядя на второй срок губернским предводителем не бывать. До Якова Львовича, разумеется, доходили эти слухи, но он не обращал на них ни малейшего внимания и продолжал верно служить своему долгу. Но интрига тоже не дремала, и дворяне мало-помалу начали обходить его и забегать с жалобами к губернатору, от которого, по вековечному антагонизму двух этих властей, стали приходить к Якову Львовичу колкие запросы, а Яков Львович давал на них еще более колкие ответы. Чиновники и интригующие дворяне, работая заодно против своего предводителя, втянули его в открытую вражду с представителем администрации и не пускали ни одного случая разжигать их друг против друга. Вскоре это дошло до того, что Яков Львович и губернатор перестали друг другу кланяться. Но дядя, разумеется, не пасовал и шел все тем же раз им избранным честным путем к избранной и предначертанной цели. Он только избегал всяких столкновений с губернатором и ко дню открытия маленьких выборов забывал в деревне мундир и потому поручал открытие заседания уездному предводителю, а потом немедленно вступал в должность и руководил делами свою обычную энергию. Но за 2 дня до закрытия собрания, перед тем, как дворяне езжали откланиваться губернатору, Яков Львович заболевал и на поклон не ездил. Так губернатор, долгое время негодуя на дядю, все-таки был перед ним не в авантаже. Но, наконец, выпал такой случай, которого Яков Львович не мог предвидеть. Да хотя бы и предвидел, то по своей врожденной аристократической деликатности не мог его предотвратить. Дело началось с того, что в губернском городе ожидался высочайший проезд. Яков Львович, желая при встрече государя доставить ему по возможности приятное воспоминание о чувствах дворян, был озабочен, чем бы вызвать у императора милостивое одобрение, которое всецело бы должно было принадлежать дворянству, а не всем тем, кого в общей массе представит губернатор. Тогда во многих местах учреждались кадетские корпуса, которым государь благоволил как рассадникам подготовленных к службе молодых офицеров. Это как нельзя более подходило к мыслям Якова Львовича, который решительно не знал уже, куда ему девать дворянских детей, остающихся по бедности их родителей без всякого образования. Учреждение корпуса за счет дворян стало жаркой мечтой дяди. Этим разом достигались 2 цели, и обе первостепенной важности. Государю будет доставлено удовольствие, непосредственными виновниками которого будут дворяне, а бедные дети получат большой безвозмездный воспитательный приют. Сказано – сделано. Собрав каких мог наскоро дворян, дядя предложил свою мысль, а чтобы побудить дворянство к принятию ее, тут же предложил 1/5 всей стоимости будущего корпуса принять на свой счет. Дворяне, рады не рады, были готовы, и пожертвование на корпус было принято, причем также было установлено, как это представить государю. Яков Львович не хотел говорить об этом государю на общем представлении, когда губернатор по заведенному обычаю отрекомендует их словами «губернский предводитель и дворянство». Нет, Яков Львович хотел представить это дело в дворянском доме и не от своего одного лица, а от всего сословия, которое избрало его своим представителем. Он снесся с кем нужно было в Петербурге и, получив уведомление, что государь удостоит чести принять от дворян бал в их дворянском собрании, считал это дело налаженным как нельзя лучше и хлопотал только о том, чтобы бал был достоин места, где дается, и высокого гостя, в честь которого он готовится. Яков Львович со всех концов губернии, из всех захолустий выписывал заслуженных дворян и представительных дам. Назначил хозяйкою очаровательную красавицу, жену одного из уездных предводителей. И, наконец, все было готово, а через день примчавшийся запыленный курьер возвестил, что государь у заставы. Забывая ради такой встречи все мелкие счеты с губернатором, Яков Львович стоял впереди собранных дворян в большой зале губернаторского дома с богатым вызолоченным блюдом и хлебом-солью от земства. Поднося эту хлеб-соль, он надеялся уловить возможность просить государя осчастливить своим посещением дворянский бал и там тогда от имени всех дворян просить о разрешении построить корпус. Но все это вышло не так. Не успел государь вступить в зал, губернатор общим представлением репрезентовал ему предводителя и дворян и тут же с оника отрапортовал, что дворяне просят позволения устроить на их счет корпус. Государь сказал спасибо дворянству и протянул ласково руку губернатору. Яков Львович не верил своим ушам и глазам, А губернатор в это время взял из его рук блюдо и поднес государю хлеб-соль. Дядя всем этим был так смешан и переконфужен, что не сказал ни слова и молча удалился из губернаторского дома, где оставшиеся там некоторое время дворяне благодарили губернатора за столь ловкое и находчивое представление. Узнав об этом, Яков Львович только улыбнулся и сказал: «Они мне этим напоминают того израильтянина, который накликал беду на Моисея за то, что тот заступился за их собрата. Ничего, они, как и те, должны будут 40 лет путаться на одном месте, прежде чем дети их будут пригодны для земли обетованной». Отбыв бал, на котором ничего не оставалось представить интересного государю, и выпроводив его из губернии, Яков Львович сейчас же уехал к себе в деревню и оттуда прислал просьбу об отставке, которой очень многие были рады, и дядя скоро получил увольнение. Но не все же у Якова Львовича были враги. Были у него между дворянами и большие почитатели, которые ценили его благородство и заслуги, и, вспомнив о нем перед новыми выборами, приехали к нему с просьбой, чтобы он позволил себя баллотировать. Но дядя на этот раз оказался непреклонным и объявил, что он сильно занят разведением тюльпанов и ни для чего не решится их оставить. Этим служебная деятельность этого благородного и энергичного человека кончилась, и он, не корча себя униженного и оскорбленного, сидел у себя в деревне, занимаясь действительно разведением разноцветных тюльпанов, и самым веселым смехом рассказывал гостям, как находчивый губернатор не только вырвал у него тайну из души, но даже вынул блюдо с хлебом из рук. И если кто-нибудь говорил: «Как же вы это, Яков Львович, зачем же вы ему дали блюдо?» «А что, батюшка, делать? Очень ловко вынул», – отвечал дядя и потом добавлял: «Нельзя-с, не драться же мне с ним было, да еще пред лицом государя. Стыд, срам, позор, бесчестие». Однако прошло несколько лет, и Яков Львович мало-помалу снова был втянут в некоторую общественную деятельность, но не служебную, от которой он раз навсегда отказался в пользу тюльпанов, и, выбрав эти цветочки сначала только предлогом к отговорке, впоследствии пристрастился к ним на самом деле. Но он не мог отказаться от опекунства над дворянскими сиротами, которых добрые люди опекали подчас очень немилосердно. Такой отказ был бы невеликодушен, и дядя ничего невеликодушного не мог себе позволить, и потому он не успел оглянуться, как у него на руках явилась целая куча сирот с их плохими сиротскими делишками, и потом, что не год, то эта поистине огромная опека у Якова Львовича возрастала, и, наконец, возросла до того, что он должен был учредить при своей вотчинной конторе целое особое отделение для переписки и отчетности по опекунским делам. Таким образом, перестав быть губернским предводителем, он сделался настоящим губернским опекуном, что было немножко в противность правил, определяющих число опек, вверяемых в одни руки, и в противность выгодам охотников живиться по этой части. Благородные дворяне этого сорта слали на Якова Львовича ябеды и доносы, но он своей чистую, как хрусталь, совестью ничего этого не боялся, а только супился и говорил: «Пёх!» – «Страх», «Ужас» – с французского языка. Совсем захудал род дворянский. С ним теперь стен и Иерихона не рушишь. И не надеясь, конечно, дожить до новых времен, когда иные поколения вырастут в духе и силе, с которыми можно будет идти в обетованную землю, он смотрел сквозь запотелое стекло на все проделки пожертвованного поколения и не ужасался даже, как они, забывая святые заветы своего избранничества, мешались в тине самых низких страстей с необрезанными сердцами. Яков Львович, не будучи большим политиком, взирал на своих сверстников, которые ему выдавали крапивному семени, как на людей растленных в египетском рабстве мысли, и ничего не ожидал от их детей, как и от детей рабов, которые, если почувствуют вкус к свободе, то не сумеют отличить ее от своеволия. «Вольноотпускные рабы родят нахалов», — говорил он. Ему на это обыкновенно предлагали вопрос: «Кого же родят нахалы?» Он на это не любил давать ответа, но, пожимая плечами, говорил: «Им надоест путаться в степи, и они захотят оседлости и будут уважать право гражданства, когда оно им трудом достанется». «Это вы опять все приравниваете к евреям в пустыне?» «Да, я иначе этого не понимаю», – А кто же в этом случае будет их Навин и Халев, которые укажут им, как надо выгнать Хананеев? А их Халев будет добрый старичок, которого зовут у людей образование, отвечал без размышлений Яков Львович. И тут только против обычая своего распространялся о собственном плохом образовании и еще более о жалком общем уровне образованности дворян, которых, по его словам, должны были загнать семинаристы. Но из этого, однако, не следовало, чтобы дядя Яков Львович при таком взгляде на образование и при живом сознании его необходимости и значения для худающего рода принял надлежащие меры к тому, чтобы дать наилучшее образование собственным своим детям. Нет, этого не было, и к чести дяди это не было ни по его вине. Я не знаю, делал ли он какие-нибудь пробы к тому, чтобы поставить эту часть у себя дома на серьезную ногу, но она стояла у него не лучше, как в большинстве дворянских домов, где немало не замечали упадка нравов и не боялись захудалости, которую провидел своим инстинктом немудрый дядя Яков Львович. Воспитанием его собственных детей руководила жена его Софья Сергеевна, урожденная княжна Делибашева, женщина сухая и надменная, и, может быть, не особенно умная, но во всяком случае совершенно бесстрастная и в своих воззрениях узкая, но упрямая. Софья Сергеевна, конечно, сознавала, что она не сделала никакого мезальянс. Брак, неравный в социальном отношении, с французского языка. Выйдя замуж за Якова Львовича, потому что род Протазановых, хотя и не княжеский, был гораздо древнее и почетнее ее предков, пришлых азиатских князьков Делибашевых. Но зато она была непоколебимо убеждена во всех иных своих превосходствах над дядей. Во-первых, она находила, что она без сравнения его умнее, и что главнее всего – святее. В этом она была необыкновенно довольна собою и гордилась своим умением постоянно держать свои отношения к своим светским знакомым в одинаковой ровности. Она знакомилась с строгим выбором, которым руководили самые светские соображения. То есть тетушка принимала тех, кто был принят в домах, светскость которых казалась ей самую чистопробную. Таких домов, разумеется, было немного, и притом все они находились не у нас в провинции, где жил безвыездно дядя, а в Петербурге, в Москве и за границу, куда Яков Львович не заглядывал. На этом основании Софье Сергеевне в деревне не с кем было жить, и она здесь не жила, а если изредка и гащивала дома, то велась только с теми, кого знала в других местах. Дядиных знакомых из местного дворянства она почитала за ничто, и, встречая их в доме мужа в свои редкие гостинки, едва удостаивала их взгляда и самого осторожного слова. Осторожность свою в этих, по ее словах, тяжелых сношениях она ставила выше всего, потому что подозревала, что эти люди способны ссориться и мириться, тогда как Софья Сергеевна никогда ни с кем не ссорилась и потому, следовательно, ни с кем и не мирилась. И то, и другое было противно ее светским привычкам, совершенно заменявшим ей натуру. В том кружке, который Александра Ярославовна считала своим, у нее не было ни приятелей, ни недругов, а были знакомые, которых она немало не отличала одного от другого по каким-нибудь их душевным достоинствам. Ей было все равно, каковы их нравы и задачи. Она блюла только их светское положение, даже не род, а именно одно положение в данную пору. С тех пор, как она вышла замуж за Якова Львовича, который имел за собой 28 поколений, восходящих до Рюрика, но тем не менее вел себя, по ее мнению, вульгарно и не только знался с людьми, способными ссориться и мириться, но и сам иным благоволил, с другими же не ладил, не разбирая их положение, и не ладил Бог весть из-за чего, по побуждениям, которых Наталья Ярославовна не только не могла понять, но даже не допускала, чтобы что-нибудь подобное могло иметь в жизни место и значение. Она знала, что есть кружок людей, которые называют себя светом, и что она тоже принадлежит к этому кружку и не обязана никому ничем помогать, ни сама ожидать от кого бы то ни было никакого участия. Но что, тем не менее, связи ее с этим кружком основанные на однородности вкуса и стремлений, как нельзя более прочны и не разорвутся, и не поколеблются ни для кого и ни для чего. Все живущее вне этой избранной сферы никаким образом ни на минуту не занимало головы Александры Ярославовны. Весь этот «не свет» в ее понятиях существовал только для того, чтобы свет оттуда мог каким-то неизвестным ей, но, конечно, совершенно законным образом взимать деньги на свой прожиток. Как это делается, она об этом не размышляла и боялась размышлять, потому что, испытывая иногда некоторое неудовольствие при платеже денег и требовании их вновь от дяди, она догадывалась, что и дядя их тоже от кого-то требует, а это, во всяком случае, очень неприятно. Тем более, что ему, может быть, приходилось иметь в этих случаях сношения с такими людьми, с которыми можно ссориться и мириться. Эта невзначай посетившая Александру Ярославовну мысль сослужила ей и дяде неоценимую службу, умерив их семейные отношения. Поняв необходимость известных соотношений к тому, что не свет, тетушка Александра Ярославовна почувствовала к этому самую неприятную годливость. И зато вместе с этим ощутила сострадание и дяде Якову Львовичу, который должен был со всем этим ужасом ведаться. К тому же на глазах ее промелькнуло чье-то разорение, происшедшее, как она слышала, от невнимания к своим делам. Александру Ярославовну это испугало. Она впервые сообразила, что не всегда можно только черпать, а надо порою и думать об источнике. И она вздохнула и не только помирилась с тем, что дядя сидит в деревне и хозяйничает, но даже рассудила, что нет худа без добра, и слава богу, что дяде охота возиться с мужиками и дворянчиками. Так они органически поделили свое существование, и ни одному из них никогда в мысль не приходило что-нибудь в этих отношениях переиначивать. Тетушка думала, что она свет, и терпела дядю, который, по ее мнению, не принадлежал свету. А какие мысли имел на ее счет дядя, об этом никто не знал и не смел судить, потому что на этот счет от прямодушнейшего Якова Львовича никакой хитрец ничего не мог выпытать. Чтобы он любил и уважал свою жену, это было довольно трудно допустить, тем более, что, по мнению очень многих людей, против первого существовали будто бы некоторые доводы, а второе представлялось сомнительным, потому что дядя с его серьезной преданностью общественным делам вряд ли мог уважать брезгливое отношение к ним Александры Ярославовны, которая не только видела в чуждательстве от русского мира главный и основной признак русского аристократизма, но даже мерила чистоту этого аристократизма более или менее глубокую степенью безучастия во всем, что не касается света. Она была типическая представительница известной светской фракции своего века. Он тоже. Но таких, как она, остается еще много, а таких, как он, я не вижу. Воспитанием и образованием детей, которые всегда находились безотлучно при тетушке Александре Ярославовне во всех ее блужданиях по белому свету, она руководила, как знала. Дядя в это решительно не мешался и даже не показывал ни малейшего вида, что он в этом отношении чем-нибудь недоволен. Я не думаю, чтобы ему их воспитание нравилось. Нет, он, как я уже позволила себе о нем выразиться, будучи лицом, которое неизвестно откуда принесло с собой в жизнь огромный запас превосходных правил и истин, не мог быть доволен тем, что делала из его детей его собственная жена. Дядя, без сомнения, не хотел в это вмешиваться, потому что не ожидал от такого вмешательства ничего хорошего. Я имею основание так думать по одному намеку, который остался у меня в памяти из разговора его с маман об одном семействе, где отец безмолвствовал, видя, что мать ведет воспитание детей несоответственным образом. Маман осуждала такой образ действий этого отца, но дядя вступился за него и сказал: «Вы несправедливы к нему, сестра. Неужели вы думаете, что какое-нибудь одной рукой направленное воспитание будет хуже разновилья на разные стороны? А по моему мнению, когда не дал Бог в этом случае родителям одного взгляда, то тот, кто умнее и больше любит своих детей, должен уступить тому, кто несговорчивее и упрямее. Пусть лучше хоть не совсем лучшее достойно уляжется, чем навалить в сердца и в умы все копром, да в кучечку, кто что успеет пихнуть им в головы». А при том же, добавлял он, неужто же хорошо и для самих детей полезно знать, что один из родителей не одобряет, что с ним делает другой. Да еще, может быть, из-за этого отец с матерью и ссорится. Нет. Что до меня, то я так не думаю, и хотя такие уступки считаю очень тяжкими, но одобряю их в интересах самих же детей. Я не сомневаюсь, что в этих словах Якова Львовича заключалось его правило, которым он руководился, снося затаенной скорбью в молчании досаду, которую причиняло ему пустое светское воспитание его детей, при котором все внимание прилагалось к образованию стереотипности во взглядах и в манерах, вместо разумного облагораживания которых прививалась манерность пред ровными и пренебрежительное неряшество пред тем, что почему-нибудь кажется ниже нас. Держась строго своей системы невмешательства в это, без сомнения, больное для него дело, дядя, однако, был сильно встревожен, заметив, что образовательная сторона его детей ограничивается почти исключительно обучением их знанию языков, которое велось чрезвычайно основательно, но затем все прочее оставляло в пробеле. Увидав это, дядя не выдержал своей роли и в ужасе заметил, что такое образование равносильно круглому невежеству, что знание языков важно как средство, при пособии которого человек может с большим успехом приобретать другие знания, которые, собственно, только и начинают образование ума. Но встретив в ответ на это сухую, исполненную жалости к его заблуждениям улыбку своей жены, он оставил и это так, как оно есть. Но впоследствии был несколько несправедлив, никогда не прощая детям их невежества и осмеивая его в глаза им иногда тонко, а иногда и довольно зло. Но тетку Александру Ярославовну, дошедшую с летами до того, что она не знала, что яйца, которые она кушала, могут несть простые крестьянские куры, он никогда за эту струну не трогал и был образцом супружеской о ней заботливости и почтения, которого строго требовал для нее и от всех других, а особенно от своих детей. «Мать детьми не судима». Это было его правило, которое он внушал всем своим бесчисленным опекаемым полусиротам. Так шли его домашние дела, в которых он по основательным или неосновательным своим соображениям ничего изменить не мог или не надеялся. Сам же он во все это время по-прежнему был занят общественным служением в тех мирных пределах, в которых оно ему было доступно как опекуну и дворянину с веским шаром на выборах, где он многим казался смешным серьезностью, с которой относился к избранию людей на самые маленькие и, по всеобщему понятию, ничтожные места. Для него ничто, касающееся общества, не было ничтожеством, и он клал свой шар при выборе губернского предводителя и председателя палаты с одинаковым строгим обсуждением, как и при выборе попечителя запасных сельских магазинов. «Все важно-с, все важно», говорил он с надвинутыми от сосредоточенности бровями и действительно с такой серьезностью относился ко всякой общественной мелочи, с какой и тогда, и после никто другой на моих глазах не относился к вещам самым крупным. Недаром привычку называют чудовищем. Еще лучше, кажется, называть ее натурою, так как она имеет характер некоторой натурности, даже у совершенно безнатурных. Не окончено.